Глава 23. Максим. «Нет, пап», — бескомпромиссно заявил я, взлетая на очередной виток нашего спора. «Мы не будем продлевать с ним контракт». Откинувшись на спинку стула, я приготовился к отстаиванию своих позиций в данном вопросе. Отец что-то доказывал, распаляясь на том конце виртуального провода, но все его увещевания и доводы о довольно-таки плодотворном и годами проверенном сотрудничестве разбивались о валуны непоколебимости принятого мною решения. «Отец, на полтона выше, чем обычно, прозвучал мой оклик. Я все понимаю». Я скользнул глазами по монитору работающего компьютера в ожидании сигнала оповещения о входящем сообщении. «Но те условия, что ты для него организовал, руководствуясь далеко не интересами своего бизнеса, не очень хорошие, они супер хорошие. И пролонгировать их – это грабеж для нас и прибыль в 300% для него». Я не имел юридического образования, но в период становления нашего архитектурно-дизайнерского дела мы с Марком многому научились, в том числе и читать всевозможные договоры между строк. «На документы смотрел мой юрист», — возмутился отец. В его голосе слышалась обида из-за моего недоверия к его персоналу. «Из года в год их не меняем». Вот это-то и настораживает. Долгожданное сообщение мигнуло в углу экрана. Удерживая одной рукой телефон около уха, другой, вооружившись компьютерной мышью, я щелкнул курсором по сообщению, выводя на экран текстовый документ. Настойчиво вчитывался в шаблон стандартного договора со всеми поставщиками. «Мне нужен хороший, независимый юрист. Кому обратиться?» — спросил я. «К Екатерине Гриневой», — с долей иронии произнес отец. «Она тебе не откажет». «Екатерина все еще Гринева? Странно. Я полагал, что она давно и удачно выскочила замуж». «Нет, Макс. Она удачно сделала карьеру в юриспруденции. Это с браком плохо сочетается». «Ладно». В его голосе слышалась усталость. «Решай, как знаешь. Вечером дома обсудим». Отец отключился, а я на миг погрузился в воспоминания бурной юности. С Катюхой мы дружили с первого класса, жили по соседству. Незаметно дружба переросла в увлеченность, а потом и в более близкие отношения. Молва пророчила нам свадьбу сразу после окончания школы. Жизнь в семейном общежитии одного из местных вузов и прочие радости молодой семьи. Но наши планы были иными. К моменту получения аттестата в зрелости мы оба четко знали, чего хотим от будущего, и целенаправленно шли к заветной мечте. Поступив на разные факультеты разных учебных заведений, да еще и в разных городах, поначалу часто созванивались, срываясь на выходные друг к другу в гости. Но учеба и студенческая жизнь затягивала каждого в свой водоворот и отдаляла нас. Незаметно звонки стали все реже, встречи прекратились, а на втором курсе я получил приглашение на ее свадьбу. Был ли я шокирован, обижен? Нет. Позвонил, поздравил, извинился, что не приеду, и оставил ее в своей памяти как первую любовь, увядшую вместе с юношеской беззаботностью. Машинально кликнул курсором на печать, и зашуршавший принтер окончательно вернул меня из воспоминаний. Собрав стопку листы, убрал все в папку и вышел в приемную. «Лидия Архиповна». Обратился я к сидящей за столом женщине. «Найдите мне номер телефона Екатерины Гриневой». «Личный или рабочий?» Оторвав взгляд от лежащих перед ней документов, вопросительно глянула на меня поверх очков. «Рабочий». Я чуть помедлил с решением. «Личный был бы неплох, но у меня было твердое правило – лично и работу не совмещать». Лидия Архиповна достала из выдвижного ящика толстый блокнот, с думчивым видом пролистала его и, выведя каллиграфическим почерком требуемые цифры, протянула мне лист для заметок. «Спасибо». «Пожалуйста». Вежливо протянула она. Я вернулся в кабинет, размышляя о прошлом и прислушиваясь к себе. Не ёкнуло ли чего? Да нет, все тихо. Только любопытство поднялось и свербело. Я поспешно набрал ее номер и замер в ожидании ответа. «Я вас слушаю». Обманчиво мягкий голос на мгновение утопил мой разум в розовой ванили воспоминаний.